Собственность. Мы парный орган, не рука, а две руки молотобойца. Он в прошлом горький был пропоица, сейчас уже не пьет пока. Не ухо он, хотя звучит в нем смесь симфонии и блюза. Когда перекусить от пуза, садится и винил включит. Мой парный орган – глаз-алмаз. Пусть не такой, как мой, покруче, но, тем не менее, никто мой парный орган не получит.